и в руках Науменко взметнулась лопата. Он вогнал ее с размаху в разделяющую нас песчаную кучу и швырнул в опоку груду песка, потом вторую. Из глубины потревоженной кучи задымил пар. Видно, песок не успел еще остыть со вчерашней отливки. Дядя Вася разровнял своими гибкими и жилистыми пальцами влажный, но горячий песок, схватил коротенькую набойку и принялся быстро набивать. Я, не отрываясь, внимательно следил за каждым его движением, запоминал все. Мускулы играли на старых жилистых руках Науменко. Острый деревянный клинышек, насаженный на железную ручку набойки, врезался в песок с такой яростью, что казалось, Науменко хочет разбить всю эту машинку или, в лучшем случае, загнать ее под землю. Встречая на своем пути влажный песок, набойка уминала его, утрамбовывала, загоняла в пазы модели. Песок исчезал внутри опоки, делался плотным, как земля на проселочном шлиху. Дядя Вася прошелся по неровной плоской поверхности опоки квадратной трамбовкой, сбросил склепанную из жести надставку и сгреб чугунной линейкой на уровне ребер опоки излишек смеси. Потом длинной иглой, душником, он наколол вентиляционные каналы. Науменко согнулся, постучал колотушкой, расшатывая модель в ее песчаном футляре, и ловким движением нежно и плавно поднял набитую опоку вместе с чугунной рамой на четырех угловых прутах вверх. За какую-нибудь минуту от сильных напряженных движений, от яростного упорства при набивке, мой учитель перешел к нежным, вкрадчивым и деликатным движениям, когда надо было оторвать песок от модели. Выпуклые бабитовые втулки модели сделали свое дело и оставили в утрамбованном песке свои следы, гнезда будущих деталей. Науменко провернул крючком в песке воронку для литника. Не успел я уследить, откуда он появился, как в руках моего учителя оказался гибкий резиновый шланг с медным наконечником, похожим на головку для сифона с сельтерской водой. Дядя Вася надавил кнопку наконечника, и сразу из шланга с шипением вырвалась струя сжатого воздуха. Направляя струю по бокам опоки, Науменко обдул ею бортики рамы и, швыряя шланг обратно за машинку, сказал: «Сейчас накроем, ходи за мной». Понатужившись, он неслышно снял с машинки зажатую в рамке довольно тяжелую опоку. Держа ее на весу перед собой, Науменко быстро побежал на плац. Позади наших машинок на сухом песке плаца уже стояли четыре формы, набитые дядей Васей до моего прихода. Пятая форма была раскрыта и лежала, словно на подушке, на мягком песке. В ней чернели четыре стержня, будущие дырки в чугунных колбасках. Мягко перебирая ногами, Науменко подошел к нижней опоке и накрыл ее только что у меня на глазах заформованным верхом. Скользкие, смазанные графитом штифты верхней рамки туго вошли в дыры нижней рамки, и поэтому верхняя опока очень точно легла на нижнюю, осторожно соединяя где-то там внутри, в сердце формы, и канавки для чугуна, и края будущих колбасок. Хотя все то, что я увидел сейчас, было для меня ново, я, чутьем молодого литейщика, представлял себе, как там внутри края формы плотно прижали сейчас к низу верхними углублениями сухие шишки. Я сразу же вообразил, как выпрыгнут из этой формы после заливки тяжелые чугунные колбаски, важные детали машины, которой предстоит много побегать в дни сбора урожая по широким полям страны. И мне снова стало радостно, что я выбрал себе именно такую интересную и умную специальность. Тем временем Науменко легко, стараясь не сдвинуть форму, отвернул винты в рамах и, оставляя опоку на песке, поднял раму вверх, разъединил ее и, швырнув мне нижнюю половинку, крикнул: «Лови!» Трудно было сразу, с непривычки, поймать довольно тяжелую чугунную раму. Я схватил ее уже почти около земли, да и то обеими руками. Головка винта ударила меня по колену. «Теперь действуй сам. Выбирай слабину», — сказал Науменко, вынимая из кармана пачку папирос. «А мы покурим». Силясь не сбиться, подражая моему учителю, я повторял каждое его движение, проверенное и рассчитанное многими годами работы. Завинтив опоку, я, не глядя, лихо швырнул на модель горсть состава, вогнал острие лопаты в кучу песка. Набивал я усердно, приплясывая около машинки, и с такой злостью уминал песок, что, казалось, руки оторвутся от туловища. Обижало, что Науменко смотрел на меня как на обузу. Правда, я понимал, что со своей стороны он, старый опытный формовщик, быть может и прав. Конечно, куда приятнее формовать одному, чем учить какого-то новичка. Я еще не знал, что означают слова мастера «запишем тебе по среднему», но думалось, что, получив такого напарника, Науменко явно прогадывает. Набивая, я чувствовал, как лоб мой вспотел. Как всегда в таких случаях, я делал слишком много движений. Песок пробрался в мои ботинки, скрипел на зубах. То и дело я ловил на себе взгляд дяди Васи. Он смотрел подозрительно, недоверчиво проверяя каждое мое движение. «Можно подымать?» — спросил я. «Попробуй», — сказал учитель уклончиво. «Подымаю», — сказал я и, постучав колотушкой, нажал рукоятку рычага. Набитая песком опока плавно пошла вверх. Не успел я ее обдуть и снять, как соседи засмеялись. «Что это у тебя, молодой, за коржик на модели остался?» — крикнул мне высокий смуглый сосед. Глянул под опоку, и горько стало. К модели прилипла большая груда песка. И впрямь словно коржик. Науменко стоял у меня за плечами, посмеиваясь. «Что, веселая работенка?» — кивая на меня, сказал дядя Вася шустрому невысокому формовщику, которого звали Лукой. «Присыпочку забыл, оттого и корж получился», — пояснил мне Науменко. Да и без этих слов я уже понял свою ошибку. Заторопившись, я позабыл припылить модель сухой присыпкой, что лежала на полочке в небольшом мешочке. Но этот черт старый тоже хорош. Видел мою оплошность и не поправил, чтобы выставить меня на смех перед соседями. Когда я выбил из опоки песок, Науменко сказал: «Да и модель твоя, небось, уже прохолонула. Я давно не менял подогрев. Бери клещи, вон за ящиком. Пойдем до камелька». Держа в руках длинные кузнечные клещи и не зная еще толком, для чего они мне понадобятся, я шел вслед за дядей Васей по главному проходу литейной. Мой учитель шагал ровно и широко, наклонив немного седую голову в замасленной кепке зеленого цвета. Я поспевал за ним следом, как провинившийся школьник. Я понимал, что нерадостно должно быть на душе у моего учителя. «Вот, — должно быть, — думал Науменко, — принесло воспитанничка на мою голову из какой-то подолии. А теперь возись с ним, показывай, учи, вместо того, чтобы самому делать настоящую работу». Мы шли, пересекая длинный цех как раз посередине. То там, то здесь стучали колотушки, стояли позади машинок горы пустых еще опок, а готовые, заформованные, высились поодаль на плацу, дожидаясь, когда их будут заливать. Под высокой кирпичной стеной цеха монотонно шипели сильные вентиляторы, нагоняя внутрь воздух. Они гнали воздух в середину вогранок, раздувая глыбы кокса, плавя куски чугуна, наваленные сверху, через люки. Чугун стекал вниз белыми струйками по горячему коксу, собираясь там, на дне вогранок, жидкой расплавленной массой, готовой вырваться наружу, как только горновой пробьет стальной пик и летку. «Гляди, гляди, Науменко с новым адъютантом потопал!» — донеслось из глубины цеха. Это кричал какой-то литейщик с загорелым и недобрым лицом. Голова его была повязана, как у женщины, красной косынкой. «Вася, детка, поздравляю с помощничком! Давай-давай, обучай смену, авось на выдвижение пойдешь!» — закричал он сильнее, думая, что Науменко остановится с ним покалякать. Но мой учитель пошел еще быстрее и не остановился. Тут же, около соседней машинки, Я увидел Тиктора. Нет сомнения, и он видел меня, но притворился, что не замечает, словно я был для него чужим человеком. Тиктор уверенно набрасывал в опоку песок. Он работал на пару с литейщиком, голова которого была повязана косынкой. Во дворе, в стороне от литейной, пылал под открытым небом камелек. Так называлась круглая печка с решетчатыми боками, заваленная горящим коксом. Отовсюду из щелей в пылающем коксе торчали хвостики греющихся металлических плиток. «Смотри, где будут наши, запоминай», — сказал Науменко и ткнул в просветы между раскаленными глыбами кокса две толстые увесистые плитки. «И всякий раз сюда бегать?» — спросил я. «А то как же?» — удивленно и сердито посмотрел на меня Науменко. «Такие концы?» «Хочешь чисто формовать? Будешь плиту подогретой держать. Иного выхода нет», — сказал дядя Вася. Тут же он выхватил клещами положенные им раньше и уже раскаленные до бела плитки. Чувствовалось, не приди мы сейчас за ними, плитки бы поплыли, как чугун внутри вогранки. «А теперь лети быстро и засунь их под машинки», — приказал Науменко, подавая мне клещи. Держа в вытянутых клещах пылающие плитки, я стремглав помчался обратно к нашему рабочему месту. «Завод большой, а с этими плитками порядки неважные», — думал я, опрометью пробегая через весь цех. «Разве нельзя было поближе камельки поставить?» Плитки еще были ярко-красными, когда я засунул их в пазы под модельным устройством. Скоро мокрый песок, лежащий на бабете, посерел и просох. Модели нагрелись так, что руку долго продержать на них было трудно. А Науменко все еще не было. Чтобы не терять времени, я принялся набивать на своей машинке нижнюю опоку. Теперь, оставшись у машинок один, я чувствовал себя спокойнее. Никто не смотрел мне под руки. Соседи копошились где-то на плацу, позади своих машинок, а по бокам у нас никого не было. По-видимому, формовочные станки здесь были на простое или поломаны. «Пусть этот старик побродит по цеху», — думал я, набивая. «Кое-что мы уже и без него знаем». Вторая опока набилась хорошо. Песок не прилип к модели, как в первый раз, и я отважился без приказа учителя самостоятельно поставить опоку на плацу. Она мягко опустилась на песчаную подушку, расставаясь с моими руками. Потом я пулей примчался к машинке. Обдувая горячую модель воздухом из шланга, я надел запасную раму и принялся готовить второй низ. Я не думал, что смогу обогнать учителя, но все же решил иметь хоть маленький задел. Я так увлекся формовкой, что не заметил, как вернулся Науменко. «А шишки кто будет ставить? Дядя?» Услышав рядом строгий голос учителя, я вздрогнул от неожиданности, и тяжелая трамбовка, меняя направление, изо всей силы хлопнула меня по большому пальцу левой руки. Удар был страшный. Слезы проступили у меня на глазах. «Ноготь обязательно слезет», — пронеслась мысль. Хотелось крикнуть, запрыгать, закружиться от боли, швырнуть далеко в песок проклятую чугунную трамбовку, выругаться изо всей силы. Но я понял, что тогда вызову новые насмешки, и, сдерживая боль, закусил до крови губу. Не оборачиваясь к Науменко, чтобы он не увидел заплывшие слезами мои глаза, я сказал тихо, сквозь зубы, отчеканивая каждое слово. «А вот заформую еще этот низ, и тогда поставлю шишки». К обеденному перерыву палец распух и посинел. Казалось, что треснула кость. «Кто это придумал такую тяжелую трамбовку? Ею можно искалечить человека навсегда. Но ведь если она будет легкая, то песок не заформуешь туго? Ты формуй, да не зевай в следующий раз», — рассуждал я сам с собою. Когда мне приходилось снимать опоку, я напрягал все силы для того, чтобы заглушить боль в пальце. Скрывая боль от Науменко, я отвертывал кое-как винты, хватал раму и мчался обратно, желая наверстать каждую минуту. Даже песок из башмаков не было времени высыпать. «Совсем загонял парня Науменко!» — кричал через барьерчик Лука моему учителю. «Перекурили бы малость», — советовал ему напарник Луки Гладышев, формовщик, похожий на монгола. Хотя их шутки и задевали меня, я старался не обращать внимания. «Шутите, шутите», — думал я. Дали сигнал на обед. Заводской гудок не был слышен в шуме литейного цеха, и потому здесь всякий раз, когда приходило время обеденного перерыва, горновые били в стальной рельс, подвешенный около вагранок. Не останавливаясь на перерыв, я все работал, набивал и набивал. Одна за другой умолкли колотушки машинок, лишь вагранки гудели под стеной, не утихая. «Ладно, шабаш, обедать пойдем», — сказал строго Науменко. «Давай руки мыть». Холодная вода из-под крана брызнула на запыленные руки, и боль в пальце сразу немного стихла. Видя, что мой учитель зачерпнул в жестянку горсть желтого крупнозернистого песку, я повторил его движение. Этот жирный, глинистый песок хорошо отмывал руки. Скоро я увидел свои красные натруженные ладони и следы свежих мозолей на них. Молча я пошел вслед за Науменко к машинке, взял завтрак, что мне приготовила хозяйка, и уселся на плацу вблизи учителя, подложив вместо стула опоку. Науменко не спеша степенно развернул платок. Три яйца, кусок копченого чебака, редиска с мохнатой ботвой, ломоть пеклеванного хлеба с маслом и крепкий чай в бутылке. Таков был его завтрак. «Ты, в общем, не робей, хлопец», — вдруг ласково сказал Науменко. «Нынче мы с тобой заработаем на хлеб и воду, это верно. Ну а завтра на борщ, а потом, глядишь, и на котлеты. Первый раз всегда трудно. У меня тоже хлопец есть, чуть постарше тебя летами. Здесь же, в Литейной, работал. А сейчас в Екатеринославе в горном институте учится. Сначала письма слал жалобные. Не выдержу, мол, вернусь. На заводе куда вольготнее. А теперь ничего. Во вкус вошел. Оседлал, видно, эту непокорную науку. Шутит. Вот буду начальником рудника. Должность табельщика тебе, батька, всегда обеспечена. Погоди, а что у тебя с пальцем?» И, разглядывая мою руку, дядя Вася нахмурился. После того, как я отмыл графитную пыль, было хорошо видно, как под ногтем поврежденного пальца запеклась кровь. «Да вот, стукнул нечаянно», — сказал я очень небрежно. «Хорошее дело стукнул. Он распух у тебя, как поп на Пасху. Чего ж ты раньше мне не показал? Беги в амбулаторию, бюллетень получишь». «Куда в амбулаторию? 2 часа поработал и уже за бюллетенем», — сказал я по возможности веселее. «Такими пустяками докторам голову морочить». «Горяч-то я погляжу, парень», — сказал, покачав головой Науменко. «Натерпешь хочешь взять? Ну, смотри, тебе виднее. А бюллетень по такому делу всегда дадут». В голосе его звучало уважение. Он говорил со мной как с давним своим напарником. И, конечно, это было ценнее прямой похвалы и одобрения.